Глава 29. После того, как Артем пришел ко мне поздно ночью с разбитым лицом, Руслан перестал напоминать о себе. Он резко исчез со всех радаров. Только Кира все так же продолжает разговаривать с ним каждый вечер перед сном. А я, вынюхивая секреты дочери, стою под дверью ее спальни и слушаю. Я не понимаю себя, но думаю, уехать сейчас хотя бы на неделю каникул — лучший вариант из всех представленных. Чемодан уже собран, квартира снята. Артем счастлив, но счастлива ли я? Я чувствую себя, как пропущенная через соковыжималку морковь. Одна сухая стружка. Особенно после того, как Руслан явился ко мне на работу со справками из областной лаборатории. Нервный смешок сорвался с губ. Хорошо я его тогда отхлестала этими справками, а он снова меня поцеловал. Снова впился в губы, будто подчиняя. Но самое ужасное, что мне хотелось еще. Хотелось снова его спровоцировать. Если бы не Люба тогда, я бы не знаю, чем бы все закончилось. — О чем думаешь? Сзади подходит Артем и обнимает. — Скажи мне, что ты во мне нашел? Спрашиваю я в ответ. «Ты. Это ты, Лар. Одна такая. Самая невероятная, обаятельная, привлекательная и манящая». Артем шепчет все это на ухо, чередуя каждое слово с поцелуем. «А еще ты как мечта, которая наконец-то сбылась». Интересно звучит. Я разворачиваюсь в его руках, но не хочу обнимать или проявлять какую-то активность. Я уже знаю, что сейчас все продолжится, и знаю, что Артем сделает все отлично и на высшем уровне. Даже знаю, что он заставит захотеть его. Он действительно терпеливый и настойчивый, но... «Хочу тебя». Артем склоняется и нежно целует меня. Утро начинается с того, что Кира ходит по квартире сама не своя. На каждый мой вопрос она отвечает, что все в порядке. Ей тоже можно волноваться. Артем, сидя за столом и улыбаясь, допивает кофе. Можно. Соглашаюсь я с ним. Но здесь дело в другом. Лара, хватит нервничать. Давай уже собираться. Артем подходит, оставляя на губах поцелуй. «Скоро подъедет Андрей Иванович?» «Через полчаса», — отвечаю на автомате. И папа, как часы, в назначенное время стоит на пороге и обнимает Киру. «Эх, девочки мои!» — вздыхает он, улыбаясь. «Ну вы хоть отдохните там!» «Хорошо, дедуль!» — отвечает за нас двоих Кира, а я только киваю. Пока едем в область в аэропорт, папа с Артемом обсуждают какие-то свои вопросы, а я не могу понять, что не так. Почему у меня такое чувство, что должно что-то произойти? Кира тоже вся напряжена и постоянно поглядывает на телефон. «Дочь!» — зову ее тихо, опуская свою руку на ее. «Мама, что-то не так!» — шепчет Кира. «В каком плане?» «Папа мне вчера не позвонил, хотя обещал». Голос Киры дрожит. «Он говорил, что перед отъездом наберет, чтобы пожелать удачной дороги, но не позвонил, мам». «Ну, может, он занят?» Делаю нелепое предположение, а у самой внутри все напрягается. «Мам!» В голосе Киры столько упрека, что я и сама понимаю, как глупо звучат мои слова. «Ну, хочешь, я сама попробую ему позвонить?» Предлагаю я, но Кира только отрицательно мотает головой. «Я звонила. У папы выключен телефон. И на рабочем тоже не отвечают, и...» «Успокойся», — перебиваю я ее. «В жизни бывают самые разные ситуации». «Что-то случилось?» — спрашивает папа, бросая на нас взгляд в зеркало заднего вида. «Пока не знаю», — отвечаю я задумчиво и набираю номер Руслана. Но в ответ механический голос говорит, что абонент не в сети. До аэропорта мы доезжаем спокойно. Папа с Артемом так и продолжают общаться, обсуждая моменты с переездом и планы Артема. Замечаю, что при каждом упоминании меня или Киры папа бросает на меня взгляд в зеркало, но я молчу. Для начала мне бы в себе разобраться, а уже после можно и планы какие-то строить. Папа помогает нам дойти до стойки регистрации, и пока Артем занимает нам очередь, папа отводит меня в сторону. «Я всегда на твоей стороне, ты же знаешь». Я лишь киваю на слова папы. «И я очень хочу увидеть тебя счастливой. Хочу, чтобы ты снова начала улыбаться и радоваться жизни искренне, а не потому, что так нужно». «Пап!» Вздыхаю, опуская голову. «Он ведь хороший парень, Лар. Но если ты с ним несчастлива, стоит ли оно того?» Папа приподнимает мое лицо за подбородок. «Эх, дочь моя, паршивая черта есть у нас, у Самохиных. Мы однолюбы. Ты знала?» И я молча обнимаю папу и стою так, пока в кармане не начинает вибрировать телефон. «Блин, нужно выключить его». Достаю его, когда звонок уже заканчивается, да и номер неизвестный был. Но только решаю выключить телефон, как мне снова звонят, но только это уже Тома. «Ты забыла мне что-то сказать?» Улыбаюсь я, спрашивая у коллеги. «Лар...» Голос Томы дрожит и звучит так, будто настал конец света. «Руслан, Лара...» «Тома, что случилось?» Выкрикиваю я. «Лара, он попал в аварию. Долго был в покореженной машине», — начинает сбивчиво объяснять Тома. «Да и дорога там не такая, что по ней ездят часто. Его долго не могли найти. Лара, мне очень жаль». Тома всхлипывает, а я замечаю, как ко мне подбегает перепуганная Кира, а за ней и Артем. «Тома!» — хриплю я. «В скорой сказали, что делали все возможное. Лара». Она снова всхлипывает, а я чувствую, что теряю сознание.